Глава 35. «Что ты такое несешь, стража?» — воскликнул король, а я бросилась к Игрид. Придворные брызнули в сторону, как вспугнутые птицы, но мне было плевать. Я потянулась к ней, чтобы снять плащ или сдернуть вуаль. «Игрид, Эсмеральда, или как там тебя? Будь ты проклята!» «Это ты проклята!» — захохотала она. «А снять проклятие может только тот, кто его наложил». «Что?» Мы с королем стояли напротив нее, а все остальные как будто замерли. Закутанная в плащ фигура вдруг дернулась, а потом вспыхнула, как факел. Как будто в замедленной съемке я наблюдала за тем, как изумрудный шелковый плащ идет волнами, как искры бьют из его складок. Огонь не мог причинить мне вреда, пока я вынашивала дракона, но это пламя было каким-то неправильным, я это чувствовала. Король отшагнул назад, зажмурился, а я не могла сдвинуться с места, только ощущала на щеках обжигающий жар. «Сейчас меня подпалит. Интересно, я умру?» Король закрыл лицо рукой. «Кошка, отойди в сторону!» Сорин дернул меня себе за спину, вклинился между мной и пылающей фигурой, а потом прогремел взрыв, самый настоящий. Оглушительный хлопок, затем волна воздуха, которая сбила бы меня с ног, если бы основной удар не принял на себя Сорин. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, все уже закончилось. Закутанная в зеленая фигура лежала на полу. Сорин выронил меч, а король стоял в стороне, закрыв голову руками. «Сорин!» — я заглянула ему в лицо. С виду все было в порядке, только взгляд был потерянным. «Игрид!» — прочитала я по губам, а затем он встряхнулся и посмотрел на меня. Взгляд тут же стал осмысленным и привычно уже раздраженно возмущенным. «Кошка, почему тебя вечно надо спасать? Почему ты вечно влезаешь в какую-то задницу?» Я подняла брови. «Ничего себе! Ни разу не слышала от Сорина таких выражений, ну, кроме того случая, когда он нес меня в руках по коридору дворца и думал, что я без сознания». «Вдова Бальмен!» — прозвучал потрясенный голос Перса. Он сидел на корточках и держал в руке зеленую вуаль, состоящую из нескольких слоев тонкой полупрозрачной ткани. Лицо женщины, лежащей на полу без сознания, закутанной в плащ, было мне незнакомо. Сухое, морщинистое, с тонкими губами и впалыми щеками. Это не была ни Игрид, ни Эсмеральда. Но как такое возможно? Не понимая толком, что делаю, я вцепилась в Сорина и почувствовала тяжелую руку на поясе. От этого стало спокойнее. «Она повредилась умом от горя», — объявил король Ариан, подходя ближе к вдове. Он был бледен, но голос звучал спокойно. «Вдове Бальмен нужен уход и покой». Руки у него дрожали, и я снова посмотрела на вдову. Дышит. Что ж, во всяком случае, она жива. И король даже не приказал ее казнить. Уже хорошо. Этак мы его либералам сделаем. Шутки шутками, но как это возможно? Я вспомнила все случаи, когда мне чудился голос бабушки Эсмеральды. В деревенской избе, в Бьертане, в зале дворца ночью. Не говоря уже о портрете, который показал мне язык. До этого я немного надеялась, что это просто обман воображения, но то, что произошло сейчас, не давало мне такой роскоши. Ладно, главное, что сейчас все разрешилось благополучно. Наверное. Или меня бросило в холодный пот, когда я вспомнила, что именно сказала старуха-вдова чужим голосом. «Его прошлое, твое прошлое, твои дети, его дети». «А их у этого короля рождаться не будет. Не будет, пока истинный наследник не взойдет на престол». «Господи!» Я положила руку на живот и облегченно выдохнула, когда этот жест отозвался волной искорок, пробежавших по телу. «Малыш, я весь мир с ног на голову поставлю, но ты будешь в безопасности, обещаю. А Игрид космы повыдергиваю, стоит ей еще раз здесь появиться». Я дернула с шеи медальон, он не поддался. «Да что же это такое?» Я потянулась к застежке и вскрикнула. «Что такое?» — спросил Сорин, который все еще прижимал меня к себе. Большинство присутствующих, увлеченные разглядыванием вдовы Бальмен и короля, особенно короля, не обращали на нас внимания. «Не снимается!» — ошарашенно произнесла я, беспомощно глядя на Сорина. Медальон тут же разогрелся, стал как будто раскаленным по ощущениям, и я вскрикнула. «Жжется!» Попытки Сорина снять чертову побрякушку ни к чему не привели. «Кошка!» — выругался он. «Да какого?» Он осекся и посмотрел на короля. Взгляд черных глаз потяжелел. Ох, поторопилась я, когда решила, что все решится мирно. «Сорин!» — предостерегающе произнесла я, но он не обратил на меня внимания. Наклонившись, Сорин поднял меч и направил его острие на короля. «Да твою же мать, Сорин! Твою мать!» Дыхание перехватило. «Именем короны вы арестованы!» Грянул он так, что все шепотки мгновенно смолкли, а взгляды обратились к нему. «Вы обвиняетесь в измене и в том, что занимаете трон не по праву. Как начальник королевской стражи я приказываю немедленно сложить полномочия и снять корону. Иначе я вынужден буду вызвать вас на поединок». Король сощурился. Лицо его было бледным, как мел, но спина оставалась прямой. «И кто же тогда займет трон? Ты?» Сорин после паузы ответил. «Да». «Он что, с ума сошел?»